Наверное, только зловещая музыка увертюры к сцене падения навзничь недремлющего ока в полной мере могла отразить душевное состояние Эрина в тот миг, когда его взгляд устремился на девицу, расположившуюся в кабинете Итхана. Раскрасневшийся от холода носик, перепуганный взор Лани, гибнущий от браконьерской руки, и блестящий значок новоиспеченного графа-мага. «Вот она, вишенка, венчающая несъедобный торт сегодняшнего дня», — сразу догадался эльф. «Не надо быть ясновидцем, чтобы угадать в девчонке практикантку-неудачницу, ибо назвать везучей барышню, отправленную на работу в провинциальную НЧЧК, нельзя по определению. Удачливые девушки в столицах сидят, в аналитических центрах, попивают кофеи и малопродуктивно клацают на маникюренными пальчиками по клавиатуре карамельно-розового цвета. А уж какие зарплаты при этом получают?» Эрин нахмурился. Противнее всего то, что он внезапно почувствовал себя героем низкобюджетного пиндостанского боевика, проопытного полицейского и навязанного ему против воли новичка. По закону жанра ветеран должен вести асоциальный образ жизни и всячески сопротивляться любой попытке начальства дать ему напарника. Тем паче напарницу. Нельзя сказать, чтобы Эрин ощутил прилив энтузиазма при виде практикантки. Ну и соответствовать классической роли асоциального типа он тоже не хотел. «Знакомься, любезный друг мой Эрин Рандир», не пытаясь даже скрыть злорадные нотки, прощебетал Итхан Нахырович, делая щедрый жест в направлении девушки. «Дочь моего боевого товарища, дипломированный графомаг и мыслечтец на Лвенде Анарелтионе. Прошу любить и жаловать. Отныне наш скромный коллектив украсит сия дивная роза». На розу дипломированный графомаг не тянуло совершенно, тем более на дивную. Скорее уж на мокрую помойную кошку, если не отступать от реалистичности образа. Но Эрин дипломатично промолчал. Не хотелось ему радовать начальство громогласным возмущением, которого от него ждал подлый орк Итхан. Еще бы, любезным другом он обзывался исключительно в тех случаях, когда хотел уесть собеседника до самых печенок. Надо признать, что сейчас у Итхана Нахыровича все получилось. Достал, так достал. Единственное, чем мог достойно ответить Эрин, было напускное спокойствие и чисто эльфийское хладнокровие, с которым он принял посланное судьбой и непосредственным руководством испытание. «Рад познакомиться», — как ни в чем не бывало, молвил Эрин, без капли смущения разглядывая Нолвенде с головы до ног. «Уверен, вам у нас понравится». И многозначительно улыбнулся Итхану. Мол, не зря эльфийская злопамятность вошла в народные присказки и поговорки. «Еще сочтемся угольками, любезный друг». «Не так уж все и плохо», — утешал себя эльф. «Для начала она мне переберет и рассортирует все папки. А потом еще что-нибудь нудное и безопасное придумаем». Нудной и однообразной работы в НЧЧК хватало абсолютно всем. Горы протоколов, девятые валы объяснительных и докладных записок, отчетов и расшифровок оставались вечной мукой всех НЧЧКистов. Если вдруг находились плечи, на которые можно переложить такую обузу, то оставалось только тихо возрадоваться. «Ты печатать на компьютере умеешь?» – спросил он у понуро бредущей следом девицы. «Конечно». «Отлично». «Это же просто праздник какой-то», – возликовал Эрин, уже воображая себе, как вывалит на Нолвенде всю самую скучную и ненавистную работенку, а сам наконец-то займется делом. Для начала просто подумает, пошевелит извилинами и хоть как-то попытается воспользоваться по назначению органом, расположенным между ушами. Нет, не носом, мозгом. Бесконечные совещания, бумажная рутина и с юности ненавидимая Эрин Рандиром общественная нагрузка отнимали практически все время, не оставляя возможности как следует поразмыслить,